твою. Долбоёб! Выебу! Выебу! Да выебу! Алло! Алло! Как дела? В смысле? Чё? В смысле? В прямом, как дела? У тебя ж есть какие-нибудь дела? Алло. Я чую, иду. Ты откуда звонишь? Я? Из Тюмени. Из Тюмени, да-то? Да. Завтра с Новосибирска позвоню, хочешь? Хочу, хочу. Ну, я завтра позвоню. Слушай, так как дела? Да так, плохие дела. Денег нету. О, бля, брат, хуёво, хуёво, денег это да, деньги всем нужны. А чё, больше ничего новенького, да? А чё больше скажешь? Ну, я не знаю, вот бабу себе какую-нибудь там нашёл, её там. Чего? Вот бабе какую-то писюльку потёр там, чё ты как? Расскажи. Какую бабульку? Блядь, тебе видней, какой ты там бабульке писюльку трёшь. Чё ты мне тут гонишь, а? Алло! Да я чую, немножко. Эду, ты мне скажи одно. Что? У меня денег-то нету. Да я тебе хуй с ними, с деньгами. Я говорю, ты бабу себе нашёл или нет? Да не нашел, ну их нахуй, бабушки. Ты пьяный, что ли, а? Да пьяный немножко. Вот я вижу, слушай. Статус вашего доступа тестовый. Как его зовут? Его зовут Порошенко. Я ж не буду ему говорить, Порошенко, я тебе деньги нужны. Да. Алло, Сань. Чего? Саш, ты? Алло. Алло, Саш, ты? Че? Я говорю, Саш, это ты? Ну, конечно, я. Помнишь, я тебе денег должен? Не понял. Я говорю, помнишь, я тебе денег должен? Ты кто это говорит? Это я, это Вася. Валя! Вася, не Валя, а Вася, Вася, Вася, Вася. V-A-S-E, там, хуе. Вася это. Я не помню таких понедельников, не помню. Да Вася Бабинецкий, ну чё, не помнишь, что ли? Статус вашего доступа тестовый. Вы можете... Алло! Саша! Слушай, мод это, тут что-то прерывать. Мод ты вниз спустись, я тебе сейчас отдам, а? 20 рублей. Ну, я должен как-то... Слушай, когда-нибудь. Что? А ты че, куда это заключил? Ты пьяный, да, Саш? Пьяный, пьяный. Ну так вот, что ты это, давай... Что нахуй, не видал? Нет. Или лучше не пробегал? Нет. А ты видел, пошел нахуй? Ну, вот я тебе и спрашиваю. Статус вашего... Я тебе еще раз сказал. Ты это, что, хочешь подрочить меня или что? Да цель моей жизни.